Боксер 7. Назад в СССР. Глава 1. Вот это нифига себе. Нет, ты слышал. Ага. Представляешь, мы все на самолете. Такого возбужденного гомона в динамовских коридорах я не слышал уже давно, а в этой жизни, пожалуй, что и никогда. Хотя, казалось бы, ничего такого уж неожиданного и не произошло. Мы давно уже вернулись из Свердловска, уже прошли положенные дни отдыха, во время которых мы восстанавливались как могли, и многие уже успели даже соскучиться по тренировкам. И все мы прекрасно знали, что следующий этап – это чемпионат Европы. Правда, было понятно, что туда отправятся не все, и это понимание немного отравляло предвкушение события. Но меня это как раз не касалось. Я-то ведь знал, что поеду. И вот, наконец, Григорий Семенович собрал нас в зале для тренировок. Вроде бы обычное дело, сколько таких сборов у нас прошло хотя бы за последние полгода. Но в этот раз с самых первых минут нас не покидало ощущение, что тренер приготовил нам какой-то сюрприз, а его хитро улыбающееся лицо только подогревало интригу. Я отнес это насчет его особенного волнения, все-таки чемпионат Европы случается не каждый день, особенно после того, как твои воспитанники прекрасно показались на чемпионате Союза. Однако чуть позже оказалось, что сюрприз действительно был. «Слушай, Мих», — ткнул меня в бок Сеня, — «что-то наш Семёныч сегодня какой-то странный». «Чего в нем странного-то?» — не понял я. «Третья рука вроде не выросла». «Да нет, я не об этом», — отмахнулся Сеня. «Ну ты посмотри, он как-то улыбается, все как будто что-то скрывает». «Сень, ты сегодня не выспался, что ли?» — рассмеялся я. «Или наоборот, продрых вдвое больше, чем надо». «Ну улыбается человек, рад нас всех видеть, и что?» ой, не знаю», — задергался Сеня. «Что-то все-таки с ним не так, как обычно». «Ну ладно», примирительно сказал я, чего попусту гадать-то, в конце концов, сейчас все соберутся, и он нам все расскажет. И Григорий Семенович действительно рассказал. «Ну что, орлы», привычно начал он, расхаживая взад и вперед с заложенными за спину руками, «надеюсь, что ваше восстановление прошло самым прекрасным образом, и вы снова готовы к дальнейшему труду и обороне». «Готовы, готовы», нерешительно отозвался Шпала. «Всегда готовы», бодро гаркнул Лева. «Ну вот и славно», — довольно улыбнулся Григорий Семенович. «У меня для вас есть такая новость, в которую, наверное, кому-то будет даже сложно поверить, но вы уж постарайтесь. Я же тебе говорил», — Сеня снова ткнул меня локтем в бок. «Семеныч что-то задумал». «Да тише ты», — цыкнул я на него. «Давай не будем комментировать, как трансляцию футбола, а то прослушаем, что он нам сказать хочет. Значит, на днях, пока вы отдыхали и приходили в себя, я провел совещание с руководством «Динамо» насчет европейского чемпионата. Договорились, что «Динамо» там всех победит», — выдал Колян. «Ну почему же сразу все «Динамо»? Только ты один, причем во всех весовых и возрастных категориях», — парировал Григорий Семенович, и стены зала наполнились общим хохотом. Тренер подождал, пока он утихнет, и продолжил. «Если бы такие вопросы у нас решались кулуарно, то мы и в Свердловске бы КГХМ выступили по-другому. Ну так вот, я договорился с руководством, что мы с вами совместим приятное с полезным. И в Германии, где будет проходить чемпионат Европы, состоятся также и тренировочные сборы для всех динамовцев». Григорий Семенович замолчал и торжествующе поглядел на нас, видимо, ожидая бурной реакции. Но, к его удивлению, ответом ему было растерянное молчание, которое, на самом деле, объяснялось проще некуда. Фраза вроде «А съездим-ка мы с тобой в Германию» для советского подростка звучала примерно как шифровка с другой планеты. Хотя в контакт с инопланетянами, наверное, тогдашние ребята поверили бы куда быстрее. Объясняю, не выдержал Григорий Семенович, поняв, что к таким новостям его подопечные оказались не готовы. «Я убедил их, что мы должны оставаться единым коллективом. Ну не делай это, когда одни выступают и ездят, а другие пыхтят все в том же зале без всякой конкретной цели. Я, знаете ли, все-таки выступаю за то, чтобы мы были сплоченной командой, которая переживает все события сообща. Поэтому мы поедем в ГДР все вместе». «Да ладно», — вырвалось у Сени, и он тут же осекся. «Ой, извините, я хотел сказать, правда, усмехнулся Григорий Семенович. «Думаю, что вам будет полезно посмотреть, как работают ваши сверстники из других стран, понаблюдать другие школы боя, поучиться чему-то, что-то перенять. Да и тренировки наверняка там будут проходить как-то, Тренер пошевелил пальцами в воздухе, подбирая подходящее слово. «Вдохновение, что ли? А это сколько же нам туда ехать-то?» — раздался зычный голос Коляна. «Германия, это ведь далеко. Небось все себе отлежим, пока туда доберемся. Потом разминаться придется месяц». «Ну, не так уж и долго», — Григорий Семенович улыбнулся еще шире, — «особенно если учесть, что руководство организовало нам не переезд, а перелет». «Как перелет?» – переспросил Лева. «Ну так», – развел руками Григорий Семенович, – «полетим мы туда, на самолете. Потому что поездом действительно слишком долго и муторно. Колян прав, еще отлежите себе все, забудете, как руками работать». Вот тут-то и начался этот неуправляемый гвалт, который сотряс наш тренировочный зал не хуже фанатских воплей при победе их кумира. Восторженные выкрики, хлопанья друг друга по плечам, со стороны можно было подумать, что наша команда одержала победу на международном соревновании. Еще до конца не веря в происходящее, динамовцы тут же принялись бешено фантазировать на тему предстоящей поездки. «А интересно, мы Ростов увидим, когда лететь будем?» — возбужденно вопил Сеня, никогда в жизни не летавший на самолетах. «А я дом свой смогу сверху разглядеть, облака ты сможешь разглядеть», — насмешливо отвечал ему Лева, — «и то это максимум». «Хм, а как же», — задумался о чем-то Сеня, но мысль в его голове тут же сменилась другой. «Так это значит, что мы вот прямо здесь сядем, а выгрузимся уже в ГДР?» «Ну да, а потом наоборот», — захохотал Колян. «Слышь, Левчик, надо нам места поближе ко входу попросить». «Это еще зачем?» — переспросил Лева. «Ну как зачем?» — продолжал веселиться Колян. «Там это, как ее, ну, короче, комната, откуда стюардессы выходит. Там знаешь, какие девки стюардессами работают, умереть не встать». «А, это да», — плотоядно заулыбался Лева. «Надо будет провентилировать этот вопрос». Такая буря эмоций была легко объяснима. В отличие от меня, который за прошлую жизнь и наездился, и налетался столько, что мог бы поспорить разве что с профессиональными путешественниками, почти все юные динамовцы видели самолеты только в кино и на картинках. А уж тем более если речь шла о поездке за границу, куда большинству советских людей не выпадал шанс попасть ни разу за всю свою жизнь. Даже у солидных взрослых людей, сделавших карьеру в своей профессии и вообще всячески состоявшихся в жизни, представления о заграничных странах зачастую не выходили дальше газетных статей и изредка демонстрировавшихся по телевизору роликов иностранных певцов. А тут простые подростки всем кагалом едут на несколько дней, да не куда-нибудь, а в ГДР. Конечно, за последнее время это был уже не первый повод для радости. Буквально на днях мы праздновали выпуск Дениса Бабушкина из нашей возрастной группы. Честно говоря, многие, да и я в том числе, опасались, что по такому исключительному случаю Денис даст слабину и снова нарушит режим. Но нет, никаких запрещенных напитков на празднике не было, зачем зорко следили тренеры. Да и сам Денис, казалось, не допускал никаких поползновений в эту сторону. Хотя как раз у него-то праздник был двойным. Помимо перехода в другую возрастную категорию, ему все-таки удалось поступить в Институт физкультуры и спорта по протекции Григория Семеновича. Его высокопоставленные недоброжелатели то ли оказались не такими расторопными, то ли попросту решили махнуть на него рукой и не заниматься этой мелочной возней, но Бабушкин с успехом избежал перевода в другое общество. Таким образом, он, хотя и переходил в другую категорию, но оставался с нами. Так что, товарищи, обещаю и впредь гордо нести динамовское знамя на и в общем, на разных рингах. Торжественно закончил свой рассказ Бабушкин. «Это правильно», — одобрил Колян. «А то что это за история была бы, сегодня от одного общества выступать, завтра от другого?» «Ну уж нет», — засмеялся Бабушкин. «Я теперь динамовскую форму на другую точно ни за что не променяю». «Да, знали бы вы, ребята, как легко в будущем спортсмены будут переходить из одного клуба в другой», — с улыбкой подумал я, наблюдая за этой дискуссией. «Да еще и торговаться будут с пеной у рта, кто больше заплатит. Так теперь и мы за Динамо спокойны», — полушутливо провозгласил Шпала. «Мы же теперь все чемпионаты будем брать, как бы кто ни выступал. На радостях мы оторвались так, что стены нашего общежития надолго запомнят этот праздник». Я еще раз получил подтверждение того, что когда радость настоящая, то праздничное настроение вполне может создаться и без алкоголя и прочих стимуляторов. Ради такого случая нам разрешили не обращать внимания на распорядок дня, и мы полночи шутили, пели песни, играли в различные игры и попросту гонялись по коридорам общаги, как школьники. Словом, Праздник удался, но, не в обиду бабушкину будет сказано, его повод все-таки не шел ни в какое сравнение с полетом за границу. К такому небывалому событию все начали готовиться сразу же, как только вернулись в номера после собрания в зале, хотя до самой поездки оставалось еще несколько дней. То и дело где-нибудь вспыхивали споры, что нужно брать с собой, куда мы там отправимся, подружимся ли мы со сверстниками немцами и можно ли будет нам привезти что-нибудь с собой на память. Леву с коленом, как обычно, интересовал в основном аспект знакомств. «Слушай, Колян», — мечтательно спрашивал Лева, — «а вот ты встречался когда-нибудь с немкой?» «Неа», — честно признавался Колян, хотя мог бы, в принципе, изблефовать, все равно проверить такие рассказы было невозможно. «Но надеюсь, что мы это в скором времени наверстаем. Интересно, какие они?» «Ну не знаю», — пожимал плечами Лева, — «но наверняка какие-нибудь другие, не такие, как наши». За такими разговорами у этих двух единомышленников проходило едва ли не все свободное время. Я же старался не позволять себе подобных вольных мыслей. «Девчонки, это, конечно, хорошо, но, во-первых, у нас, похоже, начали развиваться отношения с Яной, и искать приключений на стороне было бы нечестным по отношению к ней, да, честно говоря, мне этого и не хотелось. А во-вторых, я стремился сконцентрировать все свои мысли на главной задаче – успешно выступить на чемпионате Европы. А для этого необходимо было не распыляться, а направить все свои усилия в одно русло. И вот, наконец, настал тот долгожданный день, когда мы со своими нехитрыми пожитками загрузились в автобус, который отвез нас в аэропорт. Возбуждение пацанов нарастало с каждой минутой. Наивный Сеня вообще искренне полагал, что аэропорт – это примерно то же самое, что и железнодорожный вокзал, только к перрону не подъезжают поезда, а подлетают самолеты. Что-то вроде вагончика канатной дороги или кабинки колеса обозрения, только чуть побольше. А интересно, мы там одни в самолете будем или другие пассажиры тоже полетят? Фонтанировал он вопросами без умолку. И вообще, когда самолет будет к нам садиться, как бы так встать, чтобы он крылом нас не задел, и в то же время, чтобы успеть в первых рядах в него забежать? Не думаю, что ради нас специальный отдельный самолет запустит, с трудом сдерживая смех, отвечал ему я. А до самолета, кстати говоря, нам еще ехать придется, так что никого никаким крылом не заденет. Это в каком смысле ехать? Уставился на меня Сеня. Так мы сейчас и едем в аэропорт, разве нет? Так это в аэропорт, объяснил я. А там еще нужно будет ехать от здания самого аэропорта до самолета. В смысле? Сенины глаза еще сильнее округлились от удивления. А зачем так? Что, нельзя самолет ко входу подогнать, что ли? Подогнать, фыркнув, передразнил его Шпала, услышавший наш разговор. Это тебе такси, что ли, или грузовик на приемке товара? Это для того, Сень, терпеливо объяснил я, чтобы как раз никого и ничего крылом и не задело. Самолет огромный, вообще-то, ему даже чтобы просто развернуться, знаешь сколько пространства надо? Но все мои объяснения не шли ни в какое сравнение с впечатлениями от увиденного пацанами воочию после того, как нас с вещами выгрузили из автобуса. «О, а это чего, все аэропорт, что ли?» — воскликнул Колян, увидев громадное здание. Конечно, по сравнению с международными хабами 21 века все выглядело довольно-таки скромно. Но для человека, который ни разу в жизни не летал, это, конечно, все равно было колоссальное зрелище. «А как это, куда нам идти?» — растерянно спросил Лева, озираясь по сторонам. «Тут везде одно и то же. И там самолетов столько, как понять, которые из них наш-то. Так, орлы, а ну-ка не разбредаемся здесь», — прикрикнул Григорий Семенович. «Значит, так, все следуем строго за мной, понятно, никаких погулять и посмотреть. Сами видите, территория огромная, я вас по всему аэропорту искать не собираюсь». Неизменные таксисты на «Волгах» с усмешкой смотрели на толпу пацанов, с раскрытыми от изумления ртами озиравшихся вокруг, пока проходили вслед за своим тренером в здании аэропорта. «Вот это да!» – проговорил Колян, оглядывая зал ожидания. «Да тут попробуй не потеряйся, да еще столько народу кругом. Пока разберешься, куда тебе идти, самолет уже без тебя улетит. Поэтому я и говорю, от меня ни на шаг», – напомнил Григорий Семенович. «Не хватало нам еще здесь заблудиться». «Да, конечно, по уровню комфорта с будущим не сравнить», – размышлял я, изучая каменные лестницы, по которым в обе стороны шли люди и волочили за собой тяжеленные чемоданы. Но зато народу пока еще поменьше, чем в нулевых и десятых. Мест свободных много, Отдохнуть можно спокойно, хотя здесь люди наверняка считают это толчеей. Григорий Семенович напряженно вслушивался в объявления, которые то и дело раздавались откуда-то сверху. Пацаны сначала тоже пытались разобрать, что говорит диспетчер, но вскоре бросили эту затею. Чтобы расшифровать это монотонное бубнение, нужен был хотя бы минимальный опыт. Да, Лёва вальяжно развалился на сиденье, насколько это позволяло сделать деревянная конструкция. А вот представляете, пацаны, станем мы знаменитыми боксерами, так ведь будем в аэропортах бывать чаще, чем в метро. Ага, и вот так же валиться, как ты сейчас, только от усталости, подколол его я. Ну, наверное, задумался Лёва, только это же все равно интереснее, чем дома штаны просиживать. «А ты куда хотел бы слетать?» – спросил Шпала. «Я? Да не знаю, я же ведь еще почти нигде и не был», – признался Лёва. «Так что везде хорошо, а я бы вот на море слетал», – уставился вдаль Шпала. «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья, как говорится». «Друзья-то друзья», – скептически заметил Лёва. «Да только сколько ты того моря увидишь-то за тренировками да выступлениями? Разве что когда только приехал и когда уезжать будешь?» «Ну», – задумчиво произнес Шпала, – «значит, надо как-то так загадывать, чтобы был выходной. А то что это за поездки такие?» «Так, все, закончили все разговоры, пошли за мной», – скомандовал Григорий Семенович, и мы, подхватив чемоданы, отправились на посадку. Я продолжал наблюдать за Синей. Его искреннее изумление вызывало буквально все. И то, что подъехавший ко входу автобус был точь-в-точь таким, как и рейсовые автобусы в городе. И то, что нас везли по огромному асфальтовому полю. И то, что проход в сам самолет оказался настолько узкий, что пройти в салон можно было только по одному. Какие кресла интересные. Не мог сдержать он восторга. Впрочем, не только он, особенный интерес пацанов вызвала конструкция ремней безопасности. По салону раздавалось постоянное щелканье, похожее на стрекот кузнечиков. Это юные боксеры беспрерывно пристегивали и отстегивали ремни, не в силах оторваться от этого увлекательнейшего процесса. Остальные пассажиры, улыбаясь, наблюдали за этим, видимо, вспоминая, как сами впервые в жизни оказались в самолете. А уж когда начался полет, то не только Сеня, но и другие динамовцы не могли сдержать эмоций. «У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у Я чуть на пол не упал, а для этого и говорят, чтобы пристегивали ремни, напомнил я ему. Я понял, восторженно отозвался Сеня. Это мы полетели, да, а почему мы сначала ехали? Я снова принялся объяснять ему принцип взлета воздушного судна. За такими познавательными разговорами мы и провели большую часть полета, хотя большинство из нас успели и вздремнуть, что, честно говоря, было совсем не лишним, учитывая и количество зашкаливающих эмоций, и пусть небольшую, но все-таки разницу во времени, и предстоящую серьезную работу. Шоне, чего там написано, не пойму. Сеня по обыкновению пихнул меня в бок, пытаясь разглядеть в иллюминатор надпись на крыше немецкого аэропорта. «Мих, ты немецкий знаешь?» Шонефельд опередил меня Григорий Семенович, сидевший впереди нас. «Это аэропорт так называется. Вещи не забывайте, а то все обратно в Советский Союз улетит и на этот раз без вас. Своих вещей мы не упустили, и уже через несколько минут очутились в комфортабельном немецком автобусе. Для наших пацанов это был еще один шок, хотя ГДР и была, по сути, таким же социалистическим государством, как Советский Союз, но все-таки многие бытовые условия отличались, прямо скажем, разительно. Слушайте, пацаны, да здесь же жить прямо можно, с восторгом выдал Колян, устраиваясь поудобнее в кресле. А можно, нас здесь поселит, ага, и выступать прямо здесь будем, азартно подхватил Лева, причем желательно не поднимаясь с кресел. Снова задремав в уютных автобусных креслах, мы и сами не заметили, как через час с небольшим оказались на базе, где нам и предстояло провести пару ближайших недель. И если из окна автобуса пацаны еще вовсю глазели на незнакомые им до этого улицы и здания, то теперь глазеть по сторонам было уже некогда. Расписание на новом месте обещало быть еще более напряженным, чем обычно перед соревнованиями. В принципе, обстановка напоминала наши привычные сборы, с той только разницей, что на этот раз вокруг постоянно звучала незнакомая речь на немецком и других европейских языках. Григорий Семенович, обладая кое-какими познаниями в немецком, получил ключи от наших комнат и выяснил, как нам до них добраться. Значит, так, перед тем, как заселяться по номерам, Григорий Семенович снова собрал нас для инструктажа. Чемпионат Европы открывается через неделю, так что у нас впереди есть несколько свободных дней. Но сразу предупреждаю, это время вам дается не для того, чтобы шалберничать и глазеть по сторонам. Такой промежуток был специально предусмотрен для того, чтобы вы освоились и акклиматизировались в новой для себя обстановке. Это условие для всех гостей из Советского Союза. Мы должны оперативно сориентироваться на месте и выработать для себя приемлемый распорядок дня. Акт Клема что? Недоуменно спросил Сеня. Климат здесь немного другой, чем в Москве, охотно пояснил Григорий Семенович. А еще, другой часовой пояс, другая кухня, ну и вообще другое почти все. Так что сейчас главная ваша задача – вести себя аккуратно, прислушиваться к своему организму. Если вдруг что-то пойдет не так, сразу сообщайте мне. К началу чемпионата вы должны быть в такой же блестящей форме, как и в Свердловске. Ха, а мы-то чего? По привычке не мог не встрять Колян. Выступает-то от Динамо здесь все равно один Миха. Во-первых, строго сверкнул на него глазами Григорий Семенович, считайте, что каждый из вас находится здесь в качестве запасного бойца и должен быть готов в любой момент выйти на ринг, в случае чего. А во-вторых, не забывайте, что в следующий раз на выступлении на чемпионате могут отобрать кого-то из вас, так что воспринимайте это как репетицию, или, лучше сказать, тренажер. Сейчас у вас есть прекрасная возможность не только посмотреть, но и во многом испытать на себе, как проходят такие соревнования. Поэтому можете считать, что вы находитесь даже в привилегированном положении по сравнению с остальными. Ни у кого больше такой возможности нет и вряд ли она появится. Я имею в виду наших зарубежных коллег, разумеется. Само заселение на базу прошло весело. Я, по традиции, заселился в одну комнату с Синей и Левой. Однако на этот раз в жилом корпусе находились не только динамовцы, но и боксеры из других советских сообществ. Я уже предвкушал знакомство с коллегами, среди которых наверняка были и будущие звезды советского, а то и мирового спорта. Впрочем, выяснилось, что кое с кем я уже был знаком. В числе наших соседей по корпусу оказались наши недавние соперники, с которыми мы сражались на чемпионате в Свердловске. А прямо в соседней комнате поселился казах Тамерлан, с которым мы встретились на ринге в финале и в пользу которого этот финал в результате и отошел. Когда я протянул ему руку, чтобы поздороваться, он даже немного отпрянул от неожиданности. «Привет, а что ты тут делаешь?» – задал он самый дурацкий вопрос из всех возможных. «Видимо, то же самое, что и ты», – иронично усмехнулся я. «Вот решил на чемпионате выступить. А, ну это удачи», – растерянно произнес Тамерлан и поспешно скрылся в своей комнате. Судя по всему, ему было неловко за случившееся в Свердловске, и он явно никак не ожидал столкнуться со мной еще и в ГДР. «Ну что же, посмотрим, как все обернется на этот раз. Кто знает, может, еще и пересечемся с ним на ринге». Глава 2. Ждать новой встречи с бывшим соперником пришлось недолго. На следующий день уже была назначена первая объединенная тренировка советских боксеров из разных спортивных обществ. Привычная полудомашняя атмосфера окончательно сменилась на строго рабочую, и вместо Григория Семеновича с нами занимался уже другой тренер, специально поставленный для подготовки ребят из Советского Союза. «Ну что, пацаны, давайте знакомиться», – бодро произнес высокий белобрысый парень. «Я, Славик Колганов, Белорусская ССР, брал первенство республики, а также первое место на чемпионате СССР. Мы пожали друг другу руки. Остальные ребята также начали представляться по очереди. Слушая их, я заметил про себя, что команда здесь подобралась очень сильная. Все участники были опытными спортсменами, на их счету уже было множество успешных боев, и можно смело сказать, что боксерский ринг был для каждого из них родным домом. «Ну а ты?» – спросили меня пацаны, когда пришла моя очередь представляться. «Я Миша», – уверенно произнес я, второе место чемпионата СССР, кандидат в мастера спорта. «Понятно», – громко хихикнул уже представлявшийся Тамерлан. «Я думал, это случайно у тебя вышло, а ты, оказывается, везде и всегда, второе место и вечный кандидат. Короче, пацаны, это случайный пассажир. Я хрен знает, как он сюда попал, может, пропихнул кто, но когда мы стояли на ринге, его вообще дисквалифицировали. Кстати, я, Тамерлан Ахметов, первое место того самого чемпионата. Пацаны тоже захихикали и с уважением посмотрели на Тамерлана. А вот я смотрел на эту наглую физиономию по-другому. Еще вчера эта морда изображала смущение, а сегодня, стало быть, освоилась и осмелела. Да, не зря говорят, что различные подлецы и негодяи стремятся первыми обвинить других в том, что совершили сами. Вот выложить бы сейчас при всех, как меня дисквалифицировали и как он победил. Однако выложить я ничего не успел. В зал, где мы знакомились в ожидании тренировки, вошел наш общий тренер и построил всех для знакомства. «Ну что, мужики, поздравляю», — с улыбкой начал он. «Вам выпало, без шуток говорю, большая честь представлять наш Советский Союз на международных соревнованиях. На нас будет смотреть весь мир, и наша задача – показать, что советская школа бокса – лучшая во всем мире. Ну а пока что мы должны продемонстрировать, что наша школа – лучшая в Европе. Обязательно покажем», – выступил вперед белорус Колганов. «Чего там эти европейские против нас? Да мы их на первой же минуте всех разорвем». «А вот это ты зря», – отметил тренер. «Соперники у вас будут очень крепкие, на то это и международный чемпионат. Боевой дух – это, конечно, просто замечательно, но все-таки стоит оценивать ситуацию объективно. Ну у них, наверное, там как-то по-другому все», – высказал предположение один из боксеров. «Советская школа бокса – лучшая школа в мире». «Так и есть, но что по-другому?» – иронично переспросил тренер. «Боксируют ногами, а не руками?» «Ну не совсем», – смутился вопрошающий. «Но какая-нибудь там манера, не знаю, они же учились как-то по-своему». «Все мы учились по-своему», — отрезал тренер. «Короче, давайте-ка меньше пустых разговоров, а больше дела. У нас с вами есть несколько дней на акклиматизацию, привыкание к бытовым условиям и настройку на рабочий ритм. Так мы вроде бы из него и не выпадали», — раздался чей-то нерешительный возглас. «И так все время в тренировках да сборах, верно?» — согласился тренер, «но прошу все-таки учесть, что заграничная поездка – это особенный случай, и уже от самого этого факта организм может начать немного сбоить, плюс волнение. А если еще учесть, что для многих из вас эта поездка стала первой в жизни, то и вовсе нужно отнестись к себе и своему состоянию как можно внимательнее, чтобы к началу чемпионата все чувствовали себя во всех смыслах как дома, но не забывали при этом, что в гостях», – хихикнул все тот же голос. «Да, и вот этот веселенький настрой, который я вижу у некоторых», — тренер строго посмотрел на автора реплики, — «нужно исключить. Повторяю, я прошу всех отнестись к своей задаче максимально ответственно. Помните, что основную подготовку вы уже прошли, отбор тоже, и на чемпионате Европы вы выступите в любом случае. Поэтому, друг другу все помогаем, палки в колеса не вставляем, делить вам между собой уже нечего, конкурировать тоже ни за что. Всем все понятно?» Боксеры согласно закивали головами. «Ну а чтобы нам с вами получше друг с другом познакомиться и подружиться», — тренер сделал многозначительную паузу, — «точь в точь как Григорий Семенович, предлагаю разделиться на две команды и сыграть сегодня в футбол». «Это в качестве тренировки, что ли?» — хмыкнул белорус. «Это в качестве разминки», — парировал тренер. «Командная работа сближает, позволяет лучше друг друга узнать, а главное, настраивает на рабочий лад. Только нам нужно выбрать для каждой команды капитана. Ну а затем каждый капитан наберет себе команду. Играть будем прямо здесь, в зале. Можете представлять, что это громадное футбольное поле. А чего там выбирать-то?» — пожал плечами казах. «Ясно же, что нужно ставить капитаном сильнейшего». «Сильнейшего физически?» — иронично переспросил тренер. «Футбол – это не силовой спорт. На минуточку, здесь другие требования и критерии. Кроме того, игра у нас будет не соревновательная, а дружеская. Так что без грубой игры, если у кого увижу такие попытки, выгоню за шеи». Боксеры загудели, вспоминая свои отношения с футболом. Выяснилось, что кто-то играл в эту игру в детстве во дворе, кто-то вообще относительно недавно разрывался между боксом и футболом, а кто-то был к нему совсем равнодушен и имел только поверхностное представление. «Мне идея тренера понравилась. Как по мне, сочетание разных видов спорта позволяет более гармонично развивать свое тело и навыки. И если уж говорить о боксе, то на ринге такой спортсмен будет чувствовать себя более уверенно и владеть более широким спектром приемов и возможностей, чем тот, который, кроме бокса, ничем никогда не занимался. Ну и прежде всего, задача такой игры – сплотить коллектив». Боксеры выжидательно переглянулись. «Так, кто пойдет ко мне в команду?» выкрикнул Тамерлан. «А кто тебя назначил капитаном?» – удивился тренер. «А что, разве кто-нибудь против?» – ухмыльнулся казах. «Против или не против, а мы будем тянуть жребий», – пояснил тренер, вынося из кабинета пустую сумку и аккуратно нарезанные бумажки. «Чтобы никому не было обидно и все было по справедливости. Смотрите, здесь все бумажки пустые, за исключением двух, на которых нарисованы галочки. Каждый по очереди вытаскивает по одной бумажке. Те два счастливчика, которые вытянут бумажки с галочками и становятся капитанами команд. Вперед!» Боксеры выстроились в очередь к заветной сумке, в которой тренер уже перемешал бумажки между собой. Со стороны создавалось впечатление какого-то конвейера. Пацаны подходили к этой сумке по одному, засовывали руку, с важным видом перемешивали бумажки, доставали одну наугад, разворачивали и разочарованно отходили в сторону. «Так, если я не стану капитаном команды, значит, выиграю чемпионат», — громогласно провозгласил Славик Колганов, запуская руку в сумку с бумажками. «Да вытаскивай ты уже свою бумажку, настаиваешь ты ее там, что ли», — крикнули ему боксеры. «Другим тоже надо жребий тянуть». Колганов вытащил руку из сумки и торжественно продемонстрировал всем пустую бумажку. «Ясно», — торжествующе воскликнул он, — «я буду чемпионом Европы». «Ну, если бы эти вопросы решались именно так, я был бы уже десятикратным чемпионом мира», — улыбнулся тренер. «Так что постарайся все-таки в своих боях рассчитывать не на пустые бумажки». Все сдержанно засмеялись. Однако смех смехом, а удачу испытали уже чуть ли не половина пацанов. Только вот ни одного капитана пока что так и не выявилось. Напряжение и азарт росли с каждой минутой. В таких случаях говорят, что воздух как будто наэлектризован. Дождавшись своей очереди, подошел к тренеру и Тамерлан. С самодовольной ухмылкой он засунул руку в сумку, вытащил оттуда бумажку и продемонстрировал всем нарисованную на ней галочку. «Ну, какие еще вопросы?» — осведомился он у остальных боксеров. Вопросов не было никаких, только кто-то тихонько заметил: «Наглость – второе счастье». Почти что следом за Тамерланом настала моя очередь тянуть жребий. «Давай, второе место», – подначивал меня Тамерлан. «Может, хотя бы здесь тебе повезет. А то, понимаю, обидно все время в догоняющих-то. Кажется, я сказал помогать друг другу, а не гадости говорить», — раздался спокойный голос тренера. «Давайте-ка без лишних эмоций». Я до поры до времени на выпады не реагировал, чтобы ни себя, ни пацанов не подставлять. Драка сейчас точно никому не нужна, но наматывал все на ус. Позволять этому товарищу общаться с собой в такой форме я не позволю. Когда моя рука очутилась внутри сумки, там оставалось не так уж много бумажек. Таким образом, мои шансы на победу заведомо увеличились, и, в общем-то, не было ничего удивительного в том, что именно мне и довелось вытащить вторую бумажку с галочкой. «Мда», — ехидно проговорил Тамерлан и добавил, подчеркивая последнее слово: «Ну, поздравляю, коллега». В принципе, действительно была какая-то ирония в том, что мы с ним снова становимся конкурентами, пусть и не на ринге, но все равно в спорте. И когда начали формироваться команды, то основная часть пацанов рванули к Тамерлану. Этот предприимчивый казах сумел, выражаясь языком будущего, провести эффективную пиар-компанию, и теперь все, кто до этого не был со мной знаком, был убежден, что я попал на чемпионат случайно. «Ну да ничего, мы еще посмотрим, кто здесь случайный». И вот началась игра. Да, давненько мне не доводилось гонять мяч, хотя футбол я любил всегда, все же бокс для меня был на первом месте, и на остальные виды спорта зачастую просто не оставалось времени. Однако я быстро вспомнил все ощущения игрока и включился в борьбу. Как и любую командную игру, я воспринимал футбол как своего рода философию, в которой каждый игрок проявляет свое отношение к жизни и окружающим. Потому, как играет тот или иной футболист, иногда можно узнать о нем гораздо больше, чем из личного общения. Поэтому я с азартом выбежал на поле и начал активно действовать. Мне хотелось за время этого импровизированного матча как можно лучше познакомиться со всеми остальными боксерами. А вот члены моей команды следовать моему примеру не спешили. Поскольку отношение ко мне было еще, мягко говоря, скептическим, спасибо Тамерлану, то в мою команду попали те ребята, которые не сумели оказаться в команде моего конкурента. Это вызывало у них жуткую досаду и обиду на меня, как на виновника такого несправедливого положения вещей. А такое отношение, в свою очередь, отчетливо сказывалось и на их игре. В принципе, мне было бы наплевать на их отношения, пусть думают, что хотят, их дело, но беда была в том, что моих капитанских указаний никто не слушал. По сути, у нас получилась не команда, а случайное собрание людей, которые действовали кто во что гораст. В результате мы пропускали один гол за другим, и вот уже счет оказался 3-0 в пользу наших конкурентов. Но отношения я собрался исправить не словом, а делом. «Елки-палки, ну что же ты делаешь-то?» Не выдержав, рыкнул я на вратаря, который почему-то ожидал мяч совсем не в той стороне, откуда он летел, и вообще имел вид настолько ленивый, будто он не стоял на футбольных воротах, а расслаблялся где-нибудь на пляже. «Да ладно, ты-то сам, можно подумать, великий футболист», нехотя отозвался он и вновь принял свою расслабленно-пляжную позу. Ей-богу, ему не хватало только трубочки с коктейлем во рту и лежака, да, с таким вратарем было бы удивительно не пропустить гол. Причем было заметно, что причина его промахов – не отсутствие навыков или реакции, а именно что нежелание быть чуть поактивнее. Я пробовал призвать к порядку остальных членов команды, но все было тщетно. Никто особенно не гонялся за мячом, а если он уж попадался, то тут же отшвыривался тому игроку, кто в данный момент находился ближе всего, вне зависимости от целесообразности этого действия. Если что-то и вызывало у моих сокомандников какие-то эмоции, так это энергичная игра команды Тамерлана. И то все эти эмоции можно было сформулировать одним единственным словом – зависть. В какой-то момент наш полузащитник вроде бы завелся и начал старательно работать на команду. Но уже через минуту он подвергся едва ли не насмешкам своих же товарищей. «Да ладно, чего ты упираешься? Все равно с таким капитаном нам тут ничего не светит. Долетело до меня. Вот ты сейчас надрываешься, а он нас все равно на дно утащит. Так какая разница-то, играть или не играть? Ах, вот оно в чем дело. Еще и на меня решили свалить всю ответственность за свое же бездействие. Хорошие игроки, нечего сказать. Когда счет стал 5-0 не в нашу пользу, я окончательно понял, что достучаться до моих товарищей, а вернее будет сказать, соседей по команде не получится. Пока в них проснется командный дух и желание победить, закончится не то что наша игра, но и весь чемпионат Европы. Я решил брать инициативу в свои руки. Улучив момент, когда мяч окажется неподалеку от меня, я ловким движением прибрал его себе и повел по направлению к воротам команды Тамерлана. Поначалу на это никто не обратил особого внимания, мало ли сколько раз наша команда гоняла его туда-сюда. Но когда я уверенно обошел с этим мячом несколько человек и попер прямиком в сторону вратаря, сокомандники Тамерлана заметно напряглись. Впрочем, на это не обращал внимания уже я. Заметив, как их вратарь в нервном ожидании первого гола встал в воротах, чуть раздвинув колени от волнения, я постарался как можно точнее прицелиться и вложить в удар все свои силы. И вот, наконец, мой мяч влетел в ворота прямо между ног тамерлановского вратаря. Ни хрена себе! Послышалось сзади. Я обернулся и увидел удивленные лица своих однокомандников. А в это время Тамерлан отчитывал своего вратаря, из-за которого они не сумели выиграть в сухую. Этот гол стал решающим не только в нашем футбольном матче, но и в моих отношениях с остальными боксерами. Шутка ли, можно сказать, я в одиночку переломил ход игры. Теперь все увидели, что Тамерлан в отношении меня, мягко говоря, немного приукрасил свой рассказ. Я наконец почувствовал себя полноценным капитаном команды и начал уверенно вести ее к победе. С этой минуты наша игра стала полноценным соревнованием и соперничеством двух команд, а не броуновским движением по полю. «Давай, давай, Миха!» – услышал я подбадривающие крики своих однокомандников. «Давай мяч сюда! Пасуй, Толян, бери у него мяч!» – послышался крик уже с другой стороны. «А, черт!» – разразился ругательствами игрок из команды Тамерлана, когда наши пацаны выбили мяч в буквальном смысле у него из-под ног, а сам боксер-футболист повалился на землю. «Какого хрена ты его не удержал, придурок?» Не выдержав, завопил Тамерлан, чем еще раз обнаружил свое истинное отношение к окружающим и в особенности, к коллегам по спорту. Футбольный матч закончился аккурат после того, как мы совместными усилиями забили очередной гол. 7-5, именно с таким счетом наша команда выиграла этот импровизированный матч. Надо было видеть лицо Тамерлана, который уже всем успел рассказать, что в футболе я такой же ноль, как и в боксе, и что если я когда-нибудь сумею свести игру в ничью, то это так и останется самым большим моим достижением. Он смотрелся так, как будто только что потерпел главное поражение всей своей жизни, и все из-за злобного и коварного недоброжелателя, которым, Конечно же, являлся именно я. Думаю, если бы не присутствие тренера, он бы выдал весь свой запас матерных слов, а то и затеял бы драку. Но поскольку мы все-таки находились под надзором, ему пришлось придумывать более спокойные методы выселения своей тупой злобы. «Так, мы пошли отдыхать, а ты давай-ка тут приберись после игры», — небрежно бросил Тамерлан, проходя мимо меня в сторону выхода. «Смотри, вон сколько пыли везде разнеслось, мяч нужно отнести обратно в тренерскую, и вообще в зале грязно. С чего бы это я должен прибираться в зале?» — невозмутимо ответил я, бросив в его сторону мяч так, что он рефлекторно его поймал. «Ты же проиграл со своей командой, значит, тебе и убираться». «Да что ты говоришь», — осклабился Тамерлан. «А больше тебе ничего не сделать. Ты, между прочим, и на боксе ринг за собой не убрал, когда обделался. Короче, я сказал, будешь убираться, значит, убирайся. А ты вообще до хрена чего-то говоришь. Я смотрю, может, уже хоть что-то делать начнешь. У нас тут не торжественное собрание, чтобы речами мериться. Кстати, забавно, ты переобулся или забыл, как на ринге мне на ухо ныл, что признаешь поражение?» Я вскинул бровь. «Ты у меня сейчас кое-чем другим мериться начнешь». Тамерлан бросил мяч, со всей дури пнул его ногой и решительно направился ко мне. «Я тебя сейчас так разберу, что ни один хирург не соберет». Я двинулся на него, прикидывая, в какое место этой оборзевшей физиономии нанести первый удар. Но в этот момент раздался голос одного из боксеров. «Хватит вам, кончайте уже закусываться на ровном месте. Идемте лучше на иностранцев посмотрим, там англичане приехали». В то время увидеть живых иностранцев было впечатлением намного более сильным, чем увидеть инопланетянина, даже если такая встреча происходила уже не в первый раз. Причем это правило действовало даже в отношении спортсменов и известных артистов, которые в силу своей работы встречались за свою жизнь с массой самых разных людей. Поэтому мы, не сговариваясь, тут же опустили кулаки и побежали туда, где гости из Англии уже вовсю выгружались из своего автобуса. «А вот это да, это же реально англичане!» — восхищенно протянул казах. «А ты думал, они игрушечные, что ли?» — усмехнулся я. Хотя, если без шуток, то я его состояние прекрасно понимал, для него и сама эта поездка, и все, что с ней связано, действительно было шоком. А вот англичане, похоже, к встрече с советскими коллегами подготовились более основательно. Как только они увидели нас с Тамерланом, один из англичан бросил свою сумку на землю и достал из кармана какую-то бумажку. Когда он ее развернул, мы увидели записку, написанную крупными буквами. Я-то помнил английский язык еще из прошлой жизни и без труда прочитал содержимое этой записки. Но вот переводить ее Тамерлану мне не хотелось, потому что там в довольно грубых выражениях объяснялось, что этот англичанин сделает с этим казахом, сколько раз и в каких положениях. По всей видимости, эти двое уже где-то пересекались, а может быть, имелись какие-то общие знакомые, но так или иначе, друг о друге они явно были хорошо наслышаны. Иначе с чего бы англичанину готовить такие записки, да еще загодя, перед поездкой на чемпионат? «А чего там написано-то?» — почесал репу Тамерлан. «Да ничего особенного», — я нарочито беспечно махнул рукой. «Формальности, не обращай внимания. Но, как выяснилось, не я один в советской боксерской делегации знал английский язык. Какой-то энтузиаст, приехавший вместе с Тамерланом, все-таки перевел ему содержимое записки». «Чего?» — возопил Тамерлан. «Он что, совсем там охренел, что ли? А ну иди сюда». Тамерлан в одно мгновение подскочил к своему обидчику и встал перед ним в бойцовскую стойку. Но в эту же секунду у него по бокам выросли друзья автора записки, и он оказался фактически в оцеплении англичан. «Что, суки, один на один слабо, да?» — выкрикнул Тамерлан. Но уже было ясно, что, как бы он ни хорохорился, добром такая ситуация кончиться никак не может. Ну а несколько человек одного побьют почти в 100% случаев, вне зависимости от того, насколько это благородно или подло. «Нашла коса на камень», — подумал я. Неизвестно, конечно, что там был за конфликт у казаха с англичанином, но, имея возможность наблюдать Тамерлана в общении, первое, что приходило в голову, это что он сам настойчиво искал себе приключения и, наконец, нашел их. Я и в прошлой жизни много раз встречал таких бойцов. Вроде бы талантливый спортсмен, мог бы добиться больших высот, но дрянной характер в сочетании с не самым лучшим соображением приводит к тому, что весь запал уходит не в спорт, а в постоянные конфликты с окружающими. И хорошо еще, если не все из этих конфликтов доходят до рукоприкладства, иначе неизбежны травматологические последствия. Однако каким бы ни был Тамерлан, в данной ситуации он был нашим, советским парнем, на которого по неизвестной причине наехала толпа иностранцев. Поэтому и нам невозможно было оставаться в стороне, своего надо всегда выручать, а между собой можно разобраться и потом, когда инцидент будет исчерпан. Слушай, по-моему, империалисты напрашиваются, чтобы мы им хорошенько вломили, проговорил Славик Колганов, разминая кулаки. Ага, смотри, какие они смелые, подхватил еще один боксер, когда толпой на одного. Ничего, сказал я, сейчас будет толпа на толпу. С этими словами я решительно двинулся в сторону англичан. Остальные боксеры направились за мной. Глава 3. Слышь ты, буржуй недоделанный. Тамерлан в ярости вырвал у англичанина листок, скомкал и бросил на землю. Ты совсем уже страх потерял, что ли? Ты думаешь, ты какой-то неприкасаемый или что? Да я тебя прямо здесь и сейчас по стенке размажу так, что уборщица замучается соскребать, ты понял? Нет. Странно, конечно, было что-то говорить на русском языке англичанину, но наш казах был в такой ярости, что на подобные мелочи не обращал никакого внимания. Кажется, он даже не замечал друзей своего противника, расположившихся по обе стороны от него и готовых в любой момент устроить месиво. А уж учитывая то, что мы бы тут же впряглись на его стороне против англичан, вся эта история грозила выйти далеко за рамки обычной жизни спортсменов на выезде. Впрочем, на самого англичанина эта яростная тирада не произвела ни малейшего впечатления. Он равнодушно пожал плечами, невозмутимо достал еще один листок бумаги и такими же крупными буквами вывел на нем слово «китаец». «Чего он там опять написал?» – недовольно спросил казах, озираясь в поиске тех, кто мог бы побыть для него переводчиком. «Китаец», – сказал один из боксеров. «Вот придурок», – выругался Тамерлан. «Слышь, ты, грейт-британ, тебя опять в первый класс бы отправить не мешало. Я вообще-то казах, а ты, казах на мгновение задумался, как бы побольнее оскорбить чернокожего оппонента, и, наконец, выдал. Ты, трубочист, Миха, переведи ему. Вот как, значит, когда ему что-то надо, я уже и Миха, и вообще лучший друг. Ну да ладно, сейчас не до внутренних разборок. Переводить что-то подобное англичанину означало, по сути, развязать международный скандал. И мало того, вместо подготовки к соревнованиям начались бы закулисные скандалы и взаимные подлянки, и во что в результате превратился бы чемпионат, оставалось только гадать. Поэтому я решил схитрить и проявить свои дипломатические способности, чтобы разрулить ситуацию с наименьшими потерями для обеих сторон. «Билли», как можно спокойнее произнес я, обращаясь к чернокожему англичанину, «если хочешь поспорить с нашим товарищем, давай-ка приходи в зал для тренировок. А еще лучше, вообще дождись того момента на чемпионате, когда встретишься с ним на ринге. Вот там-то, в честном спарринге, и выясните между собой все возникшие недоразумения. Я не Билли, я Джон», — возмущенно крикнул англичанин. «Хорошо», — согласно кивнул я, «Джонни, приходи в зал. В зале все вместе и выясним, кто чего стоит. А здесь почем зря провоцировать пацанов незачем. Тем более, что шутки ваши мы все равно не понимаем, мы с вами по-разному воспитаны». «Хм», — заинтересовался Джонни. «Что ты такое сейчас имеешь в виду?» «Я имею в виду», — с достоинством произнес я, «что вот эти ваши, как бы это сказать, я на секунду задумался, подбирая нужное слово, словесные ритуалы, которыми вы друг друга распаляете перед боем, у нас не приняты. У нас, если соперник, ну или вообще кто угодно, начинает позволять себе такие реплики, это значит, что он хочет другого человека оскорбить, а таких намерений у нас не прощают, сам понимаешь, у вас, наверное, тоже». «Да ты чего, парень», — рассмеялся англичанин, «это же всего лишь шоу, спорт, расслабься. В том-то и дело, не принял я его игривого тона, что для вас это шоу, а у нас все воспринимается всерьез. Да вы, значит, все тут больные ублюдки, из-за того, что наш новый знакомый был чернокожим, в отдельные моменты начинало казаться, что перед нами выступает какой-то рэпер, хотя в то время в Советском Союзе никто про такое явление еще и слыхом не слыхивал. Мы вас всех отметелим так, что родные мамочки вас не узнают. Вы будете ходить вокруг нас на цыпочках и бояться испортить свои штанишки. И ваш китаец, кстати, Тоже, ха-ха, он еще не попробовал английского кулака. В отличие от Тамерлана, я знал, что все эти разговоры действительно только шоу, и встреться мы с этим парнем где-нибудь в других обстоятельствах, он, скорее всего, будет милейшим и дружелюбнейшим человеком. Поэтому реагировать на его реплики я не стал. К тому же я-то прекрасно понимал, откуда у англичанина взялся такой гонор и наглость. Как раз в эти годы у боксеров и их болельщиков стремительно набирал популярность Мухаммед Али. Этот всемирно признанный мастер фактически первым в боксе ввел прием, который потом стал называться «трэш-ток», вызывающие и оскорбительные высказывания в адрес соперника, имеющие своей целью вывести того из равновесия. Разумеется, начинающие боксеры не могли оставить такое нововведение, как и его автора, без своего внимания и стали пытаться подражать Али во всем. Стоит ли уточнять, что выкрикивать ругательство оказалось гораздо легче, чем работать руками, а значит, и перенимался трэш-ток намного быстрее и охотнее, чем сугубо профессиональные приемы и навыки. Но это происходило все-таки на Западе, а в Советском Союзе такой юмор понимали плохо. В их культуре можно трепаться для внешнего эффекта как хочешь, и это будет выглядеть признаком твоей крутости. А мы-то воспитывались иначе. У нас у каждого слова есть свой вес, и если уж у тебя повернулся язык выплеснуть на оппонента поток оскорблений, будь готов за эти оскорбления ответить. С одной стороны, это предостерегает от излишних высказываний, а с другой, иногда является причиной серьезной травмы и даже увечий. Но, естественно, объяснить это человеку, воспитанному совсем в другой культуре, да еще и на ходу, было затруднительно. Поэтому лучшим выходом было, что называется, спустить все на тормозах. А вот Тамерлан этого не понимал и рвался в бой. «Я этому козлу сейчас всю морду расквашу», — кипятился он, из последних сил сдерживая себя, чтобы не реализовать свою угрозу в ту же секунду. Тоже мне, герой выискался. Или он что, думает, что если из Англии приехал, значит, самый главный и ему все можно, что ли? Ну так боксерскую перчатку ему за воротник. За слова отвечать надо. Да подожди ты, Тамерлан, как можно миролюбивее отреагировал я. Скорее всего, он не имел в виду ничего такого и вообще не ставил целью оскорбить тебя. «Да что ты говоришь?» — с издевательской интонацией отозвался Тамерлан. «А что же он хотел, по-твоему, с такими записками? Предложить дружить домами всю жизнь? Это у них так делается?» «Да, я не об этом», — отмахнулся я. «Просто, понимаешь, у них так принято делать перед боем. Ну, чтобы разогреться, что ли? Короче, для нас это хамство и оскорбление, а для них, ну, что-то вроде игры или вступления к бою. В общем, не обращай внимания». «Ага», — все так же злобно кивнул Тамерлан. «Не обращай. Я ему сейчас так не обращу. Ты-то, скажи мне, с какого перепуга за него вступаешься, а? Ты вообще-то должен быть сейчас на моей стороне, а не за буржуев сражаться». «Я и есть на твоей стороне», — поспешил заверить его я. «И ни за каких буржуев я не сражаюсь, а совсем даже наоборот, пытаюсь уберечь тебя от неприятностей. Смотри, как бы эти неприятности на тебя не обрушились», — с недоброй интонацией произнес Тамерлан, рефлекторно разминая кулаки. «Вообще-то тех, кто начинает мне мешать, я долго без внимания не оставляю, и они потом очень сильно об этом жалеют. И учти», — поспешил перебить его я, — «пока зарождающийся конфликт не перешел в массовую драку, если ты его хоть пальцем тронешь, то он вполне может побежать и пожаловаться своему тренеру, а тот доведет все это дело до уровня организаторов чемпионата, и тебя могут мало того, что вышибить с соревнований, вообще есть шансы в полицию загреметь». «Чего?» — у Тамерлана полезли глаза на лоб от изумления. «Он чего, еще и стукач, что ли? Или, вернее, получается, они все там стукачи? Если два пацана между собой что-то выясняют, другим там вообще делать нечего, а уж стучать, это последнее дело. Да по-другому у них все, Тамерлан», — продолжал уговаривать я. «Это не значит, что кто-то плохой, а кто-то хороший. Я же говорю, другая культура, другое воспитание. Ну вот скажи, ты что, хочешь, чтобы тебя сегодня же или завтра сняли с соревнования и с позором отправили домой? Нормально». Еще сильнее возмутился Тамерлан. «То есть, получается, он тут может выпендриваться как ему заблагорассудится, а домой отправить надо меня? Отличная у них логика, ничего не скажешь». «Логика у них простая», — терпеливо продолжал объяснять я. «Боксер пожаловался, что другой боксер полез с ним драться и, допустим, нанес какие-то травмы, пусть даже совсем легкие. Этого, согласись, вполне достаточно, чтобы объявить такое поведение неспортивным и дисквалифицировать этого боксера. А что он там тебе наплел, на это вообще никто обращать внимания не станет. Ну, сказал что-то и сказал, за слова, знаешь ли, наказание нигде не предусмотрено. Извращенцы они какие-то все, сказал Тамерлан, поглядывая на своего обидчика. Его бы к нам во двор вечерком, я бы посмотрел, какое наказание и за что ему было бы предусмотрено. Думаю, там бы он таким борзым не был, в момент бы вся дурь куда-то испарилась, и слиться бы никуда не позволили, а уж если бы настучал кому-то, так до конца жизни ходил бы и оглядывался. Воспитание у них другое, повторил я с улыбкой, я же говорю, они иначе на все смотрят. Воспитание, недовольно пробурчал Тамерлан, отходя, как балаболом и позорной тряпкой быть, вот все их воспитание. Ладно, хрен с ним, пусть живет, еще не хватало из-за какого-то придурка чемпионат пропускать. Кажется, опасность миновала, мне удалось убедить его в том, что на рожон лезть не стоит. Одновременно с этим я, сам того не желая, сумел произвести довольно сильное впечатление на остальных пацанов. Еще бы, обычный советский школьник не только разрулил серьезный, а по сути, международный, конфликт, но и обнаружил превосходное знание английского языка, которым в то время и среди взрослых-то могли похвастаться разве что единицы. «Слушай, а ты откуда так хорошо английский знаешь?» – удивленно спросили меня пацаны. «Прямо сам как иностранец балакаешь». «Да так», – уклончиво ответил я, – «в школе английский был». «Так у многих был», – возразил один из боксеров, – «у меня вот, например, тоже. Только я сейчас кроме хауду-юду вряд ли что вспомню. Ну хиллоу еще». «Ну я старался учить», – улыбнулся я, – «мне интересно было. И вот, видите, пригодилось». По счастью, такое объяснение их удовлетворило. Англичане поняли, что устроить треш-перебранку с советскими боксерами у них не получится. Конечно, они не очень понимали, почему, ведь до этого момента везде, где бы они ни оказывались, эта затея прокатывала и служила хорошим толчком для последующих боев. Но, видимо, они тоже решили смириться с этим как с частью непонятной для них советской культуры. Впрочем, некоторые из них еще предпринимали несмелые попытки изменить ситуацию, уходя, то и дело оглядывались, корчили карикатурные рожи и выкрикивали какие-то нечленораздельные фразы. Однако никого этим спровоцировать не получилось. Дождавшись, пока англичане скроются за дверями своего корпуса, я повернулся к нашим боксерам. Мне подумалось, что в этот момент было бы неплохо хотя бы попытаться настроить их на нужный лад. «Пацаны», — обратился я к ним и сразу почувствовал, как все внимание устремилось на меня. «У нас с вами, как видите, довольно сложная задача. Мы выступаем против иностранцев и фактически должны заставить всех, и зрителей, и участников чемпионата, поверить в то, что советская школа бокса самая передовая и вообще лучшая в мире. А что, это разве и так непонятно?» — хмыкнул кто-то. «Знаешь, пословица есть, всяк кулик свое болото хвалит», — ответил я, внимательно посмотрев на автора вопроса. «Каждый ведь думает, что именно у них самая лучшая школа, и ни за что не хочет верить, что какая-то другая может их в чем-то обойти. Поэтому то, что мы сейчас здесь наблюдали по отношению к себе, неизбежно будет и дальше. Ну и чего нам теперь, утереться и терпеть, что ли?» Раздался недовольный голос Славика Колганова. «У меня, знаешь ли, тоже гордость есть, а никто не говорит, что нужно утираться», — возразил я. «Но и лезть в мордобой по каждому поводу тоже не стоит. А вот что нам точно стоит сделать, так это поднажать на подготовку к выступлениям на чемпионате. Нам нужно заставить их нас уважать, а уважать нас они начнут только тогда, когда мы им покажем, чего стоим на ринге. А все эти коридорные перебранки в этом смысле ничего не стоят. Так к выступлению мы и так готовимся», — возразил один из боксеров. «Естественно», — согласно кивнул я. «Но я говорю про наш моральный настрой, что ли. Помните, как у мушкетеров, один за всех и все за одного. Вот и нам сейчас надо держаться друг за друга, а все распри между собой отложить на потом». Моя речь подействовала. Во всяком случае, никаких возражений или даже сомнений ни от кого не последовало, и боксеры, воодушевленные, потянулись в сторону своего зала. Я тоже отправился было вместе с ними, но тут Тамерлан отозвал меня в сторонку. «Слушай, как бы не решаясь признать собственную неправоту», — заговорил он, — «я хотел сказать, ну, в общем, спасибо тебе, что вмешался. Я бы, Наверное, на эмоциях сейчас мог очень серьезных дров наломать. Да все нормально, ответил я, просто надо иметь в виду, что они рассуждают по-другому. Понятное дело, кивнул он, просто я когда завожусь, то мне уже не до размышлений. Короче, спасибо тебе еще раз. Пока мы разговаривали с Тамерланом, к зданию стали подъезжать и другие автобусы с иностранцами. Мы не могли не отметить, что внешне все они довольно сильно отличались от советских спортсменов. Во-первых, каждая группа боксеров была одета в форму какого-нибудь бренда спортивной одежды. Во-вторых, экипировка у них тоже была фирменной, новенькой, и уже точно они не испытывали ни в чем нужды. Во всяком случае, вопросы вроде «в чем нам сегодня выходить на ринг» у них вряд ли могли возникнуть. Вообще, в то время зарубежные коллеги выглядели для нас как небожители, люди из другой вселенной. Я-то на них уже насмотрелся в прошлой жизни, а вот Тамерлан глазел на эту толпу, открыв рот от изумления. Впрочем, были среди них и те ребята, которые, хоть и приехали издалека, но были во многом похожи на нас. Это были боксеры из стран социалистического лагеря. Их одежда и снаряжение выглядели поскромнее, да и сами они, похоже, тоже были немало удивлены внешним видом западных гостей. Что ж, теперь всем нам предстояло познакомиться и, как говорится, найти общие точки соприкосновения. В конце концов, все мы занимались одним делом и стремились к одному и тому же. Тем временем наступило время обеда, и тренер выстроил нас в коридоре, чтобы организованно идти в столовую. Честно говоря, это было как нельзя вовремя. К этому моменту я уже проголодался, к тому же мне не терпелось сравнить свои давние впечатления от зарубежных столовых и кафе с нынешними. Конечно, с сервисом 21 века сравнивать было бессмысленно, даже здешний уровень, но все-таки когда я жил в этом времени в первый раз, я и помыслить не мог, что когда-нибудь окажусь за границей. Так что увидеть своими глазами то, о чем в те годы знал только понаслышке, мне было крайне любопытно. Но если я хотел именно сравнить, то для остальных ребят продолжались открытия. Свои места нам искать не пришлось. Мы без труда разглядели на нескольких столах таблички с надписью на двух языках «СССР», «УСС». Это уже было событием. Пацаны едва ли не впервые почувствовали себя важными представителями своей страны на международном уровне. Уже одно это ощущение, пожалуй, стоило того, чтобы выдержать тяжелые тренировки и приехать сюда. Но что больше всего поразило наших боксеров, так это то, что никому не пришлось стоять ни в каких очередях за блюдами и толкаться локтями, чтобы успеть урвать лучший кусок хлеба или мяса. Все столы были заранее накрыты, и нам оставалось только рассесться и приступить к трапезе. «Ты посмотри, как все разложили!» — восхищенно протянул Славик. «И глянь, на всех столах все одинаково, как по линеечке. Прямо как в ресторане. А ты когда-то по ресторанам ходил, что ли?» — хохотнул его сосед. «Да нет, ну не ходил, конечно», — смутился белорус. «Но в фильмах видел, и рассказывали. Нет, ну согласись, красиво же все сделано». «Красиво», — согласно кивнул сосед. «И вкусно, кстати. Однако сосредоточиться на еде в этот раз у нас не получилось. Буквально через пару минут после начала нашего обеда к нам за стол подсел какой-то парень. «Слушайте, пацаны», — начал он заговорщицким тоном, параллельно с опаской оглядываясь по сторонам. «Давайте знакомиться, что ли?» «Ну давай», — ответил Тамерлан, разглядывая нового гостя. «А ты кто такой? Вроде одет не по-нашему, а по-русски вон как чисто шпаришь».